начинает загниваться. А вы знаете, гнилое, оно есть гнилое, оно будет гниль свой распространять дальше. Заболел. Поэтому Павел говорил: братья, молитесь о нас. И это, наверное, самая распространенная просьба, может быть, простая, но фундаментальная, чтобы была молитва друг за друга. Чтобы была молитва не односторонняя, а в обе стороны, чтобы связь была. Я молюсь за кого-то, кто-то за меня молится, я за церковь, церковь за меня и так далее. Это организм. А когда кто-то не работает, значит, вы все хорошо знаете. Значит, надо, чтобы кто-то работал за него. Да, Бог так устроил наш организм. В некоторых случаях, как только выходит из строя один член тела, его заменяет другой. Такое и есть явление. Опять-таки, не медик, я не могу говорить квалифицированно глубоко на эту тему. Заменяет. Но это ж ненормально. Это ж ненормально. И ну видно со стороны, что ненормально. Я помню, когда я учился в техникуме, там был один узбек, он болел полимелитом. У него одна рука, ноги были парализованы. То он, конечно, он на турнике и солнце крутил, и что хотите, делал. У него, наверное, руки были вот такие вот. Они ему и ноги заменяли, и все, он не мог ходить. Но посмотришь, у него это урод. Это неестественное все, потому что кто-то что-то заменяет, двойную нагрузку несет на себе. Все равно ненормально. Поэтому я бы хотел, чтобы мы вот поняли эту вещь, когда говорим о теле Христовом. И я думаю, что все-таки член тела Христова – это тот, который работает в этом организме. Хотя бы что-то. Потому что если совершенно не работает, но у Библии такого нету, но я скажу, ну то вирус какой-то. Это просто вирус. Посторонний предмет у тела. Значит, есть такое, правда, когда поранение, где-то пуля застревает, но она есть, она никому не надо. Или больной член тела, рука болтается вот так вот. Она вроде бы есть, а она и сама ничего не делает, и другой руке мешает. Потому что она больная. Поэтому я очень хотел бы, чтобы наша церковь была вот тем живым организмом, где бы не было парализованных, где бы не было тех, которые ничем не занимаются. Потому что, как бы мы ни говорили, ну вот сюда приходим. Должен. Место свое есть. Никого лишнего нету у Бога. Разве только человек сам себя посчитал лишним и места себе не находит нигде. Блуждающие звезды, есть такое выражение. Есть звезды, которые конкретное место есть. А есть во Вселенной блуждающие звезды. Это в Писании написано. Вот это звезды, блуждающие во мраке, которым блюдется мрак вечной тьмы. Это Библия говорит о верующих людях. Потому что я еще раз повторю сегодня, Библия написана для верующих людей. Для неверующих только одно написано. Покайтесь. Это написано для неверующих. Все остальное написано для нас. К стыду нашему много грехов упоминается вот здесь. Для нас написано. Не для кого. Поэтому пусть Господь нас благословит. И будем благодарить Бога, что Господь сказал, что сотворит все сие, освятит. И Павел говорит: братья, молите нас. Приветствую всех братьев лобзанием святым. Я когда читаю вот этот текст Писания, думаю, насколько сегодня время изменило обстановку. Сегодня где-то в Америке, если брат брата поцелует, говорит: гомики, гомики. У нас, говорит, не принято. Увидели там? Ладно, не буду говорить дальше. Время. Посмотрите, насколько непросто сегодня заповедь Божию исполнять. Ну, целованием святым. Ну, тут много вопросов может возникнуть. Как это святым? Как? Ну, целованием целование. Ну. Говорит, в уста целует, кто говорит словами верными. Помните это место Писания? Сегодня время такое настало. Кто его знает? Как уже? И многие братья говорят: не надо, это анахронизм уже. И много что сегодня делается уже анахронизмом. Скоро и браки будут анахронизмом. Потому что некоторые страны принимают закон, что без всякой росписи, без всякого венца, если есть дети, это уже брак. Это уже брак. Но это брак. Это брак, только не брак то, что мы имеем, это брак. Тогда, если это все-то так, тогда что такое блуд? Тогда что такое блуд? Если сошлись, есть дети и уже брак. Тогда где блуд? Вот как просто проблему греха решаем. Приняли закон, мы сегодня хорошо понимаем. Брак государственный, который мы познаем как брак, это роспись в органах ЗАГСа. Это законный брак. У нас это еще венчание, это благословение. Это две стороны. Когда у нас одной из них нет, по закону мы стараемся, по закону, чтобы было по закону. Когда-то, тут, может быть, кто-нибудь догадается, о ком речь идет. Когда-то один из братьев, правда, это уже брат был пожилой, но как-то там получилось, уговорил он, ну, венчайте. Хотя мы после распишемся. Потом там не получилось. Он показывает паспорт, у меня ничего нету. А когда, ну как же так? Тебя же Бог сочетал. Он говорит, меня не Бог сочетал, называя фамилию брата. Это он меня сочетал. А паспорт чистый. Попробуй докажи что-нибудь. Просто все вопросы решаются и так далее. Поэтому все-таки нормально было в прошлое время с этой точки зрения. Ну, а сегодня, да. Сегодня кругом об этом трубит. Я не просто говорил на тему, когда говорил именно о лени. Я имел в виду, вы помните, когда последний раз был в собрании, говорил о лени вот этой. Это просто со стороны, значит, мира обработка разума мнения, и внедряется чужое, и внедряется и в церковь. А вы знаете, один раз сказал чужое, два сказал чужое, а третий раз сказал, то уже вроде и примелькалось. И вот серьезно говори какую-нибудь глупость, и люди поверят. Я не собираюсь смешить сегодня вас, но тут правда было. У нас иногда бывают такие вещи, которые, ну, и не можешь не смеяться. Именно вот на эту тему. Ложь. Начинай повторять серьезно, и люди поверят. Я просто напомню. Ехали с братьями, остановились отдохнуть в лесу. И подошел один из братьев, так сидели, глянул. Дерево растет огромное. Говорит, вот, говорит, какой, говорит, большой дуб вырос. А второй сидит и говорит, дуб. Какой это дуб? Это ж вяз. Он глянул, говорит, слушай, так тут же желуди валяются, желуди. У дуба желуди со шляпками, а тут без шляпки. Он глянул, говорит, и правда вяз, а я думал, что дуб. Говорит, дуб ты, дуб, говорит, это на Кубани дуб вяз, а у нас дуб называется. Вот, пожалуйста, ну вам сегодня не смешно, это правда. Вот говори ложь, серьезно, повтори, и тут же за две минуты переубедил, что дуб – это вяз. Я мог еще пример провести. Тоже правда. Вот смешно. Но вот я говорю на тему. Вот как ложь проникает в сердце. Приезжает брат один тоже. Я у всех братьев знаю, это конкретный случай. Зашел в дом, подошел к цветам, так вот. Ой, как, говорит, пахнет. Говорит, какое пахнет, говорит. Это ж искусственные. Говорит, да ну. Ну как, да, ты что, не видишь? Потом подошел, говорит, правда, говорит, не пахнет. А как можно? Пожалуйста. Пожалуйста. Поэтому я бы хотел, чтобы сегодня, вот мы, когда читаем Писание, вы знаете что? Мы ориентировались на него. Люди вам что хотите докажут? Что черное есть белое. Есть такое. Я даже не знаю, как это делается. Но доказывают, что черное – это белое. У нас есть Писание. И когда мы его читаем, то мы на нем и основываем. Нам не надо ничего другого. Мало ли что кто-то там придумал, мало ли кто что какое-то мнение имеет. И особенно вот в последнее время, я помню, недавно было такое слово пророческое, что пойдут учения и настолько будут тонко, настолько будут уводить от истины, что только внимательные и вот духовными глазами разберутся, что в сторону уводит. Поэтому я просто, на самом серьезном уровне хочу, чтобы мы были очень внимательны, потому что иногда трудно разобраться. Вы знаете, что... Я тоже, наверное, рассказывал, не помню. Это некто из братьев с Америки, не помню, как его фамилия. Это где-то года два назад было. И один из братьев, значит, принес мне его книжку, которую он написал. Ее смысл в чем заключается? Что Христос сначала спасет церковь, потом спасет весь мир, а потом будет спасен и сам сатана. И вы знаете, настолько ловко переходы вот эти, что даже иногда трудно заметить, где началось уклонение. Это один из братьев принес мне эту книжку, я говорю, слушай, брат Николай, вот почитай ее. И я говорю, пастор, я с ней, говорю, согласен, разве ты только скажешь, что что-то я так поверю? А так верю. Я стал читать, это нормально. И вы знаете, в чем заключается сила, что в самом деле этот человек в самом начале был на должном уровне и получал откровение, и был крещен Духом, и сбывалось, а позже сделал крен. Вы знаете, вот часто так бывает в жизни. И вот то, что было хорошо, оно и осталось хорошо. Но я взял, как-то подошел ему и сказал, откуда материя взялась, я только немножко помню. Материя – это спрессованные мысли, которыми Бог мыслил. Ну, дальше вот такая уже ересь дальше пошла. Дальше говорит, что греха никакого нету, грех существует для того, что кто верит, что это грех. Потопа тоже не было, он был для тех, кто верит, что он был. Знаете, вот такое вот нечто. Но все вот так начинается ловко, что не можешь разобраться, где уклон начался. Поэтому я просто хотел бы, чтобы не увлекались книжками, их будет много еще. Писание есть. Есть Писание. И если что-то не так, значит, Писание есть. Если будем читать Писание, может быть, мы будем знать немного, но зато будем знать то, что надо знать, настоящее. Зачем знать много и не знать, что ты знаешь? Ну зачем эти знания? Когда перебираешь и не знаешь, что ты знаешь, зачем оно надо? Поэтому приветствую всех братьев Лозами святым, заклинаю вас Господом прочитать все послание всем святым братьям. А брат, все люди братья по крови, а святые братья – это братья по крови Христа. Это братья по крови Христа. Это уже братство более, ну, не то, что более высокого уровня, самого высокого, наверное, так надо сказать, уровня. Потому что есть, допустим, у нас связи и родственные, есть другие, но есть еще одна связь – святые братья. И Павел говорит, вот это послание, заклинаю вас. Не часто Павел пользовался таким словом «заклинаю». А здесь пишет «заклинаю вас». Это для него очень важно было. И здесь просто, понятным языком. Ну что, допустим, что непонятно? Утешайте, поддерживайте слабых, утешайте малодушных. То мы часто находим на примерах, как надо. А тут прямым текстом, конкретно, вот. Прочитайте это, заклинаю вас, прочитайте. Прочитайте это всем святым братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь.